Глава вторая. Денис. «Не понял, а это что здесь делает?» Вопрос задаю скорее самому себе, чем другу, стоящему рядом, но он тоже наблюдает, как девчонки вылезают из белого двухдверного седана и почему-то стопорятся. Передумали? «Так мы сейчас это исправим». «Надо же, сама идет ко мне в руки, а так упорно сопротивлялась». «О, неприступная леди пожаловала», усмехается Костик, кивая в сторону девчонок. «Это ты о ком?» Поворачиваюсь к нему, хотя и так знаю правильный ответ. Но выражение его физиономии даже под маской вампира мне не нравится. Какого черта он так пялится на ту, которая будет рано или поздно моей? «Наша несравненная Лиечка», — умничает мой друг. «Прикинь, второй год всех подряд отшивает. Мы уже 100 раз спорили, кто первый ее в постель затащит». «Спорщики, блин». Ворчу и снова отворачиваюсь, наблюдая, как девочки заходят в клуб. После слов Костика настроение резко падает. Даже друг начинает меня дико раздражать. Сегодня, несмотря на выходной, был тяжелый день, еле на ногах держусь. Сам не понял, как поддался на уговоры Костика поехать с ним в клуб, но сейчас... Ладно, идем вовнутрь, а то я замерз уже. Бросаю напоследок и направляюсь к двери. Пофиг. Пусть остается на улице, а я не хочу выпускать из поля зрения симпатичную блондинку. Еще парочку спорщиков моя нервная система точно не выдержит. Придется кому-то доходчиво объяснить, кто здесь главный. Девочкам разрисовывают их симпатичные мордашки, а я прохожу мимо, лишь бросаю косой взгляд на Лию. Не обращает внимания. Даже не косится в мою сторону. «Ладно, красавица, пока ты ведешь». Мысленно усмехаюсь, заходя в зал, как тут же слышу голос ведущего. «Голосуем, не стесняемся. Кто сегодня будет королем и королевой нашего вечера?» Боже, какой идиотизм. Но мне на руку, так как план созревает мгновенно. Король-вампир и королева-ведьма. Интересно, кому в голову пришла столь грандиозная, а главное, наиглупейшая идея? «Глупость рулит», усмехаюсь, ворча себе под нос, и двигаюсь прямо к ведущему. «Ты-то мне и нужен». Хватаю парня за руку и оттягиваю в сторону. «О, Дэн!» Он хлопает меня по плечу. «Слушай, дружище, ты сегодня лидируешь. Тёлки как узнали, что ты в клубе? Все поголовно за тебя голосуют». «Мне нужно, чтобы победила одна». Достаю из кармана 5000-ую купюру. Лия Соболевская. «Неприступная леди? Ты уверен?» «И этот туда же». Вот что значит репутация. И если изначально я хотел просто с девочкой развлечься, еще даже не зная ее подноготной, то теперь резко передумал. Она действительно необычная. Выделяется из толпы окружающих. Не вешается на шею парням, как практически все мои знакомые девчонки, не тусит по клубам, сегодня скорее исключение, и не влипает в неприятности. Хорошая девочка, примерная. И я. Плохой мальчик. А что, идеальная пара? «Сделаешь?» Я смотрю ведущему прямо в глаза. «Или добавить?» «Она хоть здесь?» Кривится Андрей, пряча бабки в задний карман. «Здесь». Киваю в подтверждение своих слов. «Так что?» «Только ради тебя, дружище». Снова хлопает меня по плечу и отходит к диджею. А я начинаю судорожно искать по залу ту, ради которой затеял всю эту авантюру. Андрей парень неплохой, кстати, мой одногруппник. До сих пор не пойму, каким ветром его в экономический вуз занесло, еще и самый престижный в области. И не только. У парня все задатки шоумена. Уверен, года через 4 о нем будут знать даже в столице. Но пока у меня цель, куда ж ты, милая, подевалась? Мне что-нибудь безалкогольное. Слышу за спиной знакомый женский голос и поворачиваюсь. Надо же, совсем рядом. Как я пропустил-то? Хотя понятно как, девчонки в клубе сейчас все на одно лицо. Это точно судьба. Прямо шанс мне в руки плывет. И я его не упущу. Слишком долго я пытаюсь ее добиться. «Привет, красавица». Наклоняюсь прямо к уху девушки, а она вздрагивает. «Опять ты». Фыркает, но берет в руки стакан и пьет коктейль. Через трубочку. «Матерь Божья, я и не знал, что иногда это может выглядеть настолько сексуально». Особенно, когда стакан перемещается назад на барную стойку, а Лия проводит языком по губам, слизывая остатки жидкости. Вот черт, я бы и сам не отказался провести по ее губам. Только своим языком. Мысли лезут в голову одна другой витиеватее. А девушка мажет по мне взглядом и отворачивается. Потанцуем. Продолжаю я атаку, так как именно сегодня хочу сломить ее сопротивление. Я не танцую. Фыркает и снова берет стакан с коктейлем. Второй раз я не выдержу. Где этот Андрюха, черт бы его побрал? Внимание, внимание! Как по заказу раздается голос ведущего. Король и королева вечеринки выбраны. Денис Радужный и Лия Соболевская. Все, крошка, ты попалась. Поздравляю, произношу с победоносной улыбкой. Взгляд у нее такой, что сейчас прожжет меня насквозь. А Андрюха добивает девушку окончательно. Ну и мы все ждем королевского поцелуя. Ой, что сейчас будет?